На самом деле нож был нужен, именно для грибов. Для дела чистильщик использовал капроновый шнур с узелками. Шнур накидывался на шею, узелки впивались в ладонь, не позволяя скользить. И оставалось лишь затянуть. «Туже! Резче!» — учил старик, которому на самом деле было не больше, чем отцу Ланселота. Под широкими штанами его скрываются джинсы, под плащом — тонкая футболка с длинным рукавом. Сапоги в машине сменяются высокими ботинками на тяжелой подошве, а шляпа уступает место красной бейсболке. Но лицо не изменить. Оно все еще старое. «В этом городе много грязи». Единственное, о чем он говорит много и охотно, это предназначение. Ее видят все и закрывают глаза, не желая понимать. Грязь не исчезнет сама. Он называл себя чистильщиком, и в этом прозвище не было ничего смешного. «Скоро я умру», — сказал он, как-то разматывая шнур. Всякий раз он отрезал новый кусок бичевы, вывязывая узоры из больших и маленьких узелков. «Судьба несправедлива. Но ты продолжишь мое дело?» «Конечно». Ланселот солгал. Ему не хотелось убивать. Смотреть — возможно. Убивать — нет. «Мы избавим город от грязи». Чистильщик и вправду в это верил. «Сколько тебе?» — спросил он однажды. И Ланселот ответил правду. 17. «А выглядишь ребенком. Тебе пора взрослеть». И взял на охоту. Он так называл дело — охота. Чистильщик выбирал точку. Оказалось, их множество. Город пронизывали дороги. И раньше Ланселот не давал себе труда задумываться над тем, сколь опасны трассы и как много на них грязи. Благодаря чистильщику увидел. «Нельзя привлекать внимание». Чистильщик умел одеваться так, чтобы слиться с толпой. Он начинал с вокзалов, где появлялся время от времени, притворяясь одним из тех, кто ждет поезда. Он бродил по залу ожидания, выползая на перрон, скользя по разношерстной толпе взглядом. Чистильщик безошибочно вылавливал людей, которых именовал неприкаянными. Цыгане, нищие, бомжи. С цыганами лучше не связываться, они всегда держатся стаей. Нищие, впрочем, тоже. Но здесь имеется шанс выцепить того, кто отбился от группы. «Это как в природе». Чистильщик любил рассуждать о предназначении. «Слабый должен умереть, иначе он сделает слабыми всех. А это недопустимо. Бомжи и вовсе являлись расходным материалом. Их никто не хватится. Запомни, пока нет заявления в полицию, нет и дела. Соответственно, никто не будет тебя искать. Или меня. Даже если труп найдут, то спишут на другую мразь». Себя чистильщик мразью не считал. Он был дотошен во всем, что касалось предназначения, и вел тетрадь подробного учета, где записывал не только дату и место совершенного им благодеяния. Разве бывает дело более благое, нежели спасение человечества от грязи? Но и подробности его. Чистильщик позволял Ланселоту читать записи, но, к счастью, убивал всегда сам. Семейный вечер на троих. Славкин недружелюбный взгляд, от которого у Алины все из рук валится. А стоит вспомнить о том, что было на стоянке перед ее домом, так эти самые руки и вовсе не имеют позорно, и румянец на щеки выползает. Ну, как подросток, честное слово. Она взрослая, серьезная женщина, которая не в состоянии справиться с собой. Смешно и странно. Еще Леха постоянно рядом. Точно опасается оставить ее, даже ненадолго, наедине с другом. Почему? Боится, что Славик гадостей наговорит. Ему явно хочется, но себя он сдерживает. Лёха, можно тебя на минуточку? Тон такой, что поневоле Алина грехи свои сегодняшние вспоминать начинает. И вроде бы немного набралось, но все равно не по себе. Лёха хмурится, когда он хмурый в очках, то смешной, родной. Не надо себя обманывать. Поцелуй — это хорошо, но сделка сделкой останется. Лёха просто хочет изменить условия. Алина будет против? Нет. Но чем думать о таком, лучше делом заняться. Глядишь, из головы всякая ерунда повыветрится. Что там к чаю есть? Остатки блинов и гренок можно сделать. Покрошить чеснок, обжарить в оливковом масле, чтобы масло вкус набрало. Багет тонкий и свежий. Сыр был в холодильнике. И помидоры черри. Телефон зазвонил, когда Алина инспектировала холодильник, пытаясь понять, что лучше подойдет. Ветчина или буженина? «Привет!» Голос у Дашки был усталым. «Ты там как?» «Хорошо. Извини, что не отвечала. Дело такое... поганое совсем. Что делаешь?» «Бутерброды!» — ответила Алина, вытаскивая и ветчину, и буженину, и еще что-то, пока не ясного происхождения, но на вид съедобное. «Бутерброды, это хорошо. Муженек твой рядом?» Как-то не очень ласково Дашка спросила, ведь ей, кажется, нравился Леха. Или, во всяком случае, не вызывал раздражения, что само по себе было много. «Нет, они со Славкой о чем-то там говорят». «Со Славкой, значит?» Доброты в голосе стало еще меньше. «Отнеси-ка трубочку этому Славке». «Ну вот, ссориться будет». Алина распрекрасно знала этот Дашкин тон, непримиримого борца со всем злом в мире. И Славка, похоже, был к этому злу причислен высшей волей. «Когда только успел. А что случилось?» «Да, наверное, уже ничего». Дашка умела врать. И никто, кроме Алины, которая с детства каким-то шестым чувством определяла вранье, не способен был распознать, когда она говорит правду, а когда нет. Вот только раньше Дашка врала другим. «А папа с мамой уезжают. Послезавтра уже. В Японию», — пожаловалась Алина. «Надолго?» «Да. Ну, это хорошо. Наверное». И опять ощущение неправды. Дашка, которая прежде мозг выила бы, требуя от Арины самостоятельности, хотя бы в пределах отдельно взятой жилплощади, теперь вдруг передумала. Неужели считает, что Арина не справится? Спросить напрямую? Опять же, неудобно. Почему врет Дашка, а неудобно от этого Алине? Славка и Леха разговаривали на повышенных тонах. Точнее, говорил лишь Славка, а Леха оправдывался. Но что отвечал, Алина не слышала. «Ты представляешь, чем это все может обернуться? А если ее убьют?» «Кого?» «Собираешься за ручку с ней ходить? Как надолго тебя хватит? День? Два? И что потом?» Подслушивать чужие разговоры нехорошо. И Алина постучала. «Ты же сам себя насмерть заешь, если не дай Боже!» Алина постучала громче и удостоилась гневного Славкинова. «Какого хрена тебе опять надо?» «На!» Она протянула трубку, с трудом сдерживая слезы. «Дашка хочет с тобой поговорить». Развернувшись, Алина направилась на кухню. К бутербродам. С бутербродами у нее всегда получалось ладить лучше, чем с людьми. «Вот почему?» — спросила она у буженины, нарезая ту на тончайшие ломти. «У меня ощущение, что меня здесь за дуру держат. Я что, давала повод считать себя идиоткой?» «Наверное, давала. Причем неоднократно». Наверное, она все же переволновалась если нож соскользнул и острый кончик его вспорол кожу на пальце. «Еще и это!» От обиды и несправедливости бытия Алина шмыгнула носом и, сунув палец в рот, принялась искать аптечку. Дома мама хранила лекарства на кухне, в холодильнике и еще в самом дальнем шкафчике, добраться до которого было не так просто. Здесь же шкафчиков было умопомрачительное количество. «Аль, что ты делаешь?» Лёха появился как раз тогда, когда Алина, встав на четвереньки, исследовала недра очередного ящика, наполненного доверху коробками, коробочками и свёртками. «Бинт ищу!» Алина вытащила палец изо рта. «Вот, теперь ещё и без рукой сочтут. Справедливо, между прочим. Распорола вот. Случайно. Ты не знаешь, где аптечка? Или что-нибудь?» Лёха поднял её и, перехватив руку, потащил к мойке. Палец он сунул под леденющую воду и велел держать. Хотя у Алины тотчас и остальные не раненые, а не мели. Аптечка хранилась в кладовке. В ней были и бинты, и перекись, и йод. «Стой смирно!» Лёха сам обработал порез, который был вовсе не глубоким, но кровил изрядно. «Вот что ты за человек, Алька, ни на минуту тебя нельзя оставить!» «Не дуйся, я ж так!» Он обнял и поцеловал в макушку. «И на Славку не обижайся, он нервный очень!» Это Арина и сама заметила. Обижаться, прижимая щекой к Рёхиному колючему свитеру, категорически не выходило. Зато мысли в голову лезли. «Всякие!» «Лёша, скажи, что происходит?» «А что происходит? Вечер, поздно. Сейчас чай пить будем, потом спать пойдём». И снова ложь. Не совсем, но где-то на грани. Он знает больше, чем говорит Алине. Потребовать ответов? Но по какому праву? «Лёша, я же чувствую, что ты что-то скрываешь. И твой друг... Он поэтому нервничает, что не хочет скрывать. И даже Дашка. Раньше она мне никогда не врала. Мне это не нравится». Глубокий вздох, и Рёха отстраняется. «Я тебе всё расскажу. Потом, позже». «Когда?» «Когда буду уверен, что ты от меня не сбежишь». «Странное обещание. Но это, пожалуй, больше, чем Алина могла бы ожидать». Ох, знала бы она, до чего мерзко Лёхе врать. И чем дальше, тем чётче он понимал, что враньё это ему не простят. За то, которое вначале было, хотя бы оправдаться можно. Ещё и Славка со своими выкрутасами. Нет, он, конечно, прав во многом. И Лёха сам подумывал над тем, чтобы охрану нанять. Такую, которая и вправду 24 часа в сутки при Альке будет. Но тогда тип, кору убивший, притаится. А вообще непонятно, с чего эта Славка на Алину взъелся. Она-то точно не при делах. Доверчивая и тёплая. Переживает, что родители уедут. Это к лучшему, конечно. Лёха представил, как он объясняется с Вероникой Сергеевной, и вздрогнул. «Нет уж, лучше по телефону, если что». «Обнимаетесь?» Славка кинул телефон на стол. «Баран ты, Лёха, которого куда ведут, туда и бредёт». Алина отстранилась и, взяв трубку, пробормотала. «Пойду я. Вы тут дальше сами. Утром уберу». «А чай?» «Спасибо, не хочется. Спокойной ночи». Ну вот, всё опять и разладилось. Странная штука жизнь. Вроде всё хорошо, а пара слов и уже совсем плохо. А как вернуть хорошее назад, Лёха не знает. «Ну что ты на меня смотришь?» Славка стянул бутерброд с кружевным ломтиком ветчины. «Говорю, чего думаю. А думаю я, что ты баран. Ты не её, ты кару видишь. Только в усовершенствованном варианте. Она же видит удобную шею, на которую сесть можно. Тоже мне скромница. Сначала глазки в пол, потом хомут наденет. А ты и рад?» Он говорил нарочно, громко, надеясь, что Алина услышит. И, скорее всего, она слышала. Алёха не знал, что ответить. Ему вообще хотелось не говорить, а бить, желательно в зубы. «Сейчас ты к ней в койку прыгнешь. Она примет. Залетит, и все, уже не отвяжешься». «А если я не хочу отвязываться?» «Говорю же, баран! У тебя есть все, включая свободу, а ты не ценишь». «У тебя тоже есть все, включая свободу. Если говорить тихо, то, глядишь, и получится не сорваться». «Сильно счастлив. Я тебе как друг говорю». «Друг? И по-дружески? Ты с Карой трахался. Думаешь, не знаю ничего? В тот же день не узнал». «Ладно, я тоже спать. Завтра поговорим, а то сегодня нехорошо выйдет. Ты тут, сам разбирайся». Алина лежала в кровати с толстой книгой. Лёха как-то сразу понял, что все она слышала, но виду не подаст, только запомнит сказанное. И сбежит при первой же возможности, наплевав и на договор, и на Лёхины просьбы. «Аль, не слушай его». Лёха рухнул в кровать, как был в джинсах и свитере, и уткнулся лбом в теплое плечо. «Он злой, потому что все вокруг злые. И ты? И я. Бываю порой. Не уходи от меня. Пожалуйста». «С чего ты решил?» Голос дрогнул. И выходит, все правильно Лёха понял. «Но ты же сейчас думаешь, что он правду сказал. Точнее, что я решу, что он правду сказал. И лучше сразу уехать. Родители твои отварят. Хата будет пустая. И есть где жить. Так?» «Ты мысли мои читаешь?» Лёха стянул резинку и принялся расплетать косу. «Я знаю тебя. Наверное, вечность». «Всего неделю». «Все равно вечность. И ты от меня не сбежишь, Алька. Не позволю. Найду везде, под землей даже. Со Славкой я завтра поговорю. Без того уже сказал больше, чем надо бы». Она перевернулась на бок и косу отобрала. «Леша, вот что ты за человек такой? Как мне к тебе относиться?» «Как-нибудь. Главное, относись. Можешь для начала погладить». Леха не собирался ее целовать. Само как-то получилось. И дальше тоже само, включая книгу, которая съехала с кровати и упала на пол. Громко так. Алькина кожа на вкус была как молоко с медом, и этот факт казался единственным важным и стоящим запоминания. А в волосах он все-таки запутался. «Меня преследует страх потерять сердце короля, перестать быть ему приятной. Мужчины высоко ценят определенные вещи, как вам, наверное, известно, а к моему несчастью у меня очень холодный темперамент. Боюсь, что моя куриная натура окончательно отвратит его от моего ложа, и он возьмет себе другую. Я испробовала и ароматный шоколад с тремя порциями ванили, и трюфели, и даже суп с сельдереем. Но чем сильнее действие такой диеты, тем более разбитой и бессильной я оказываюсь на следующий день. Моя огромная усталость вовсе не располагает меня предоставлять моему обожаемому повелителю все те удовольствия, на которые он вправе рассчитывать». Жанна перечитала строки и вздохнула. Увы, в них было куда больше правды, нежели она хотела себе это признавать. Король забывал о ней. Все чаще взгляд его останавливался на других женщинах. И что она могла сделать? Война с собой, затянувшаяся на долгие 5 лет. Золотая бабочка, не то медаль за отвагу, не то проклятие, избавиться от которого у Жанны не выйдет, заставляло вновь и вновь вступать в бой. Мадам де Помпадур блистала. А что ей оставалось, если вокруг слишком много тех, кто, затаив дыхание, ждет, что Жанна, наконец, наскучит его величеству, вернув его подданным? Шоколад и сельдерей. Жанна уже ненавидела и то, и другое, но заставляла себя выпивать столько шоколада, сколько могла, закусывая сельдереем. Поначалу ее мутило, и тошнота отнимала остатки сил. Однако со временем тело, ослабленное борьбой, смирилось. Оно умело притворяться, переодеваться, менять обличья. Король желал игры, и Жанна играла, как никогда прежде. Она меняла личину за личиной. Вот турецкая дариска в чудесном наряде, который столь непривычно развратен. Вот хрупкая греческая дева, бегущая от охотника. Жанна? О нет, сама Диана охотница. Король ведь помнит первую встречу. Но этого мало. Ее ум, который признавали даже те, кто не считал Жанну другом, тонкости ее душевного восприятия, многочисленные таланты — ничто, когда дело касалось постели. Измены были неизбежны. Как ни странно, но среди всех, с кем случилось Жанне иметь дело при дворе, с наибольшим пониманием и каким-то милосердием отнеслась к ней ее величество. Несколько месяцев королева присматривалась к Жанне, ничем не выражая ни одобрения выбором супруга, а затем сама удостоила Жанну короткого разговора. «Вам придется тяжело, мадам», — сказала она, вглядываясь в лицо Жанны. Молодое, но не настолько юное, чтобы именно этим привлечь внимание короля. «Да, ваше величество». В отличие от мадам де Шатару, Жанна держалась подобающей случаю вежливостью, но притом без малейшего подобострастия. Пожалуй, эта женщина знала себе цену, но также она осознавала, что истинная хозяйка дворца и жизни его величества сидит перед ней. «Вам понадобится все ваше терпение, мадам. Король переменчив. Но можно ли его упрекнуть? Его характер, его натура не подвластны ему самому. И даже будь у него желание сдерживать порывы тела, я сомневаюсь, что он сумел бы. Не пытайтесь его ограничивать. Благодарю вас за мудрый совет». После этого недолгого разговора, весть о котором облетела дворец. Надо же, капризная королева снизошла до выскочки де Толь. Между женщинами возникла, если не дружба, то симпатия. Жанна выказывала должное почтение, которое во многом было искренним, а ее величество не забывало выражать собственное расположение к новой фаворитке короля. «Дорогой Шарль, я вновь пишу тебе письмо. Знаю, что и оно отправится в камин. У меня чересчур много врагов, чтобы рисковать и давать им в руки подобное оружие. И следовало бы молчать, но у меня не осталось сил. Ты говорил, что я особая женщина. И эти слова я повторяю себе каждое утро. Но зеркала утратили силу, и веры моей почти не остается. Все вокруг только и твердят, что я старею. Если не сейчас, то уже вот-вот. Они с радостью доносят до меня слухи о новых увлечениях короля, думая, что пробуждают таким образом ревность. Что сказать? Пожалуй, я ревновала бы тебя. Случись мне узнать об измене. Хотя в начале нашей жизни я относилась к этому факту с удивительнейшим равнодушием. Однако, король, иное дело. Нельзя единолично владеть солнцем. Но меня не оставляет страх, что однажды его величество совершенно разочаруется во мне, или же его вниманием завладеет другая женщина. И какая судьба меня ожидает? Бывшей любовницы? Существа некогда почти всесильного. Даже мои завистники с готовностью преклоняются передо мной, выискивая в том способ воздействовать на короля. А ныне презираемой. ибо нет ничего более жалкого, чем звезда на закате жизни. Да и будет ли моя жизнь хоть сколь-либо долгой? Сомневаюсь. Болезнь не исчезла, она во мне. Этакий кнут судьбы, которому я подчиняюсь, не смея мыслить о воле. И в тот день, когда для меня не останется места во дворце, оно исчезнет и в мире. Пытаюсь удержаться. Я перебрала многие маски, играя на самом краю мастерства. Я была и страстной, и холодной, и недоступной, и развратной, готовой на все, лишь бы не утратить его драгоценного внимания. Я дарю ему отдых, выдумываю забавы, многие из которых вызывают пересуды. Я открываю для него мир искусства. Его Величество считает себя знатоком его, однако, как по мне, обладает весьма посредственным вкусом и душевной ленью, мешающей выглянуть за рамки привычного. Король обожает балет и театр, умные беседы, в которых ему дозволяют блистать. Но с ним нет ни минуты отдыха. Он тут же впадает в меланхолию. И вот я снова меняю Версаль на Креси, а оттуда мчусь в Ла-Сель, в Бельвью, а потом в Компьен и Фонтенбло. Перемена мест, перемена лиц, лишь бы не позволить ему остановиться и заскучать. На Святой Неделе мы развлекались концертами духовной музыки и литургиями, в которых я сама принимала участие. Помнится, дорогой Шарль, ты хвалил мой голос и талант к музыке. А давеча мне довелось сыграть на сцене в театре Этиоля. Потом был Шантемерли у госпожи де Вильмор, и король искренне рукоплескал, плененный моим искусством. Я подумываю о том, чтобы создать в Версале театр, но подозреваю, что эта идея вызовет очередную волну недовольства. Меня вновь станут попрекать излишними тратами, но я уже мысленно подыскиваю место. Пожалуй, это галерея. Не знаю, поймешь ли ты, дорогой Шарль, о которой идет речь, ведь в этом замке великое множество галерей, которое примыкает к медальонному кабинету. Весьма подойдет для моей задумки. Театр и лицедейство. Быть может, вот они, истинные таланты, которыми одарил меня Господь. Знаешь, порой мне кажется, что во мне живут не одна, а две Жанны. Первая родом из детства. Она сильна и умна, она умеет считать и любит деньги, не позволяя им уходить из рук. Она обладает неженским разумом и строгостью суждений, которые ввергают короля в восторг. Вторая — Транжира. Она знает, что век ее недолог, и стремится прожить остаток дней ярко. Ей милы наряды и балы, все эти развлечения, которые утомляют первую пустотой потраченного времени. Впрочем, помимо времени, забавы второй Жанны обходятся в немалую сумму, и она не единожды слышала упреки в том, что разоряет казну. Однако что есть золото, когда миг жизни лежит на ладонях? Именно ей дорог смех короля, и нужна его благосклонность. Именно она способна оценить красоту картины или же поэтических строк, на взгляд первой, лишенных всякого смысла. Первая Жанна не любит поэзию, а музыку ценит исключительно за то, что та поддается математической логике. Обе равноценны, и обе ныне пребывают в растерянности. Они спрашивают совета друг у друга, и обе молчат. Жанна первая полагает, что следует сосредоточить внимание на разуме Его Величества и тех делах, которыми он пренебрегает. Король устал от государственных забот, а Жанне они интересны. Вторая не хочет и слышать о том, что вызывает скуку. Она готова вновь переменить обличье и вместо шоколада с сельдереем опробовать устрицы и особую дыхательную гимнастику, которая способствует движению крови в теле. Но обе же подозревают, что их пути ошибочны. Что бы ты посоветовал, Шарль? Ты всегда знал, как поступить правильно. Закрывая глаза, я представляю, что ты рядом со мной. Вижу твое лицо, которое эти годы ничуть не изменили. Хотя до меня дошли слухи, будто бы ты запил и связался с дурной компанией. Итак, я не могу настолько переменить себя, чтобы лед, из которого я была сотворена, стал пламенем. И не могу отвратить внимание короля от других женщин. Но я могу сама выбирать этих женщин. Так безопасней. Он устал от придворных дам. Он желает искренности и невинности. Я готова подарить их. Знаю, что весьма часто бок о бок с невинностью идут глупости и отсутствие опыта, а они утомляют. Король будет возвращаться ко мне за тем, что дать способна лишь я. Но, боюсь, мои враги получат новое оружие. Дописав письмо, Жанна пробежала по тексту глазами, отметив некоторые обороты. Следовало обращать на них внимание в дальнейшем, в письмах, предназначенных для отправки. И, сложив лист, отправила его в огонь. Пламя уничтожило послание, как уничтожало многие до того. Порой Жанне, прежде чем принять решение, требовалось пожаловаться на судьбу. Впрочем, минуты слабости проходили, и, как виделось, не оставляя видимых следов. Жанна улыбнулась своим отражением. Она молода, красива, обаятельна, легка на смех и остра на язык. Она — золотая бабочка. Отцовскую брошь Жанна, повинуясь неосознанному страху, прятала, извлекая лишь когда оставалась наедине с собой. Годы не тронули бабочку, как не коснулись и самой Жанны Антуанетты. Золотые крылья, яркие эмали, чудо, которое оживало при прикосновении. Бабочка была теплой, но Жанна все равно согревала ее в ладонях, прежде чем посадить на грудь. И золотые крылья словно прикипали к коже. В зеркалах же бабочка бывала разной. Жанна Антуанетта не так давно заметила эту ее особенность. Форма крыльев, оттенки эмалей. Вот в том огромном зеркале, рожденном в Венеции, бабочка была светлой, почти белой, а в другом старом, напротив, темнела. Синяя, красная, желтая. И ни одна не соответствует оригиналу. Пожалуй, подобная непонятность случалась и с отражениями самой Жанны. Порой ей случалось удивляться тому, сколь разными бывали ее лица, и выбирать среди них нужное, подходящее сегодняшнему дню и настроению короля. Однако всякий раз, возвращая лицо отражению, Жанна ощущала безумную усталость, некую опустошенность, справляться с которой не умела. Она проваливалась в сон, который длился долго, и, по словам горничной, был страшен тем, что Жанна была похожа на покойницу. Конечно, горничная сказала это лишь единожды и поняла, что о подобном следует молчать. Жанне не нужны слухи.